Хитти и Алекс так и грохнули. «Спрятанные бананы! Подумать только!» — изнемогала Хитти, хватаясь за рукав мужа, чтобы удержать равновесие. «Хитти говорит, ты можешь узнать, где Элис, через банк, куда она не могла не сообщить своего адреса», — сказал Алекс. «Верно. Но у меня есть основания полагать, что Элис не хочет, чтобы я знал, где она находится», — ответил Сидни. Он не сомневался, что Хитти рассказала Алексу и об этом, и не хотел повторяться. Ему вообще не хотелось говорить об Элис. «Если она приедет за чеком, сообщи нам, ладно?» — сказал Алекс. «Конечно. Она обязательно за ним приедет. Ей без денег не обойтись». «Если только она не с кем-нибудь денежным», — тут же подумал Сидни, хотя представить себе не мог, куда на этот раз поехала Элис. В Лондоне ее нет, а за пределами столицы у нее не было настолько близких друзей, чтобы у них можно было гостить так долго. Пара давно вышедших замуж школьных подруг, но Сидни был абсолютно уверен, что Элис не захочет остановиться у них. Его гости перешептывались между собой. — У вас ведь с Элис общий банковский счет? — спросил Алекс после неловкой паузы. — Да, но я не думаю, что она снимет все деньги. Без гроша она меня не оставит. Ужинали они в доме, но тлеющие в яме угли снова выманили их под открытое небо, и они еще долго сидели у очага. Хитти попивала кофе, мужчины угощались вином, Сидни пытался обдумывать четвертый сюжет о кнуте, но не мог сосредоточиться. Чек Вестминстерского банка прибыл во вторник, 2 августа. И не прошло и получаса после его доставки, как позвонила миссис Снизом. «Пришел ли чек?» — интересовалась она. «Да», — ответил Сидни. «Но он не знает, куда его переслать». «Это должно означать, — сказала миссис Снизом, — что Элис скоро вернется домой. Я даже надеялась, что она уже дома. Я звонила в банк дня 2 назад, и мне сказали, что ее нового адреса не знают. Она тебе звонила?» — Нет. — И нам нет? Ты не в курсе, она не снимала деньги в вашем банке в Ипсвиче? Сидни не знал и этого. Миссис Снизом была заметно удивлена и расстроена, что он не побеспокоился выяснить хотя бы это. Она настоятельно попросила его связаться с банком и перезвонить ей. Сидни пообещал и, чувствуя себя провинившимся и по заслугам наказанным ребенком, в 9:30, звонить раньше не было смысла, набрал номер банка. Затея казалась ему бессмысленной. «Но ничего», — напомнил он себе, — «если бы ты действительно убил ее, пришлось бы пройти через все это, как нетрудно было бы. В твоих побосенках героям приходится делать такие вещи все время». И теперь ты будешь знать, что они должны чувствовать при этом. В банке Ипсвича долго не могли разыскать клерка, располагавшего нужной информацией. Наконец ему сообщили, что с 26 июня расходных операций со счета миссис Бартлеби не производилось. Элис уехала 2 июля. Сидни перезвонил миссис Снизом и доложил обо всем. Неужели? На что же она живет? Уж не случилось ли с ней чего? У нее было 50 фунтов июльских денег. Чек пришел как раз в день ее отъезда. Они уже должны у нее кончиться. И вообще на Элис это не похоже. Деньги у нее в руках не задерживаются. Она всегда торопится сбыть их при первой возможности. Через 3 дня... Отправившись в Ипсвич за покупками, Сидни зашел в банк и навел справки еще раз. Нет, денег Элис не снимала. Была уже пятница. Интересно, за чей счет она живет, — гадал Сидни. Мужчина? Что еще за мужчина? Когда Сидни вернулся домой, телефон трещал без умолку. Звонила снова миссис Снизом, и он сообщил ей, что новостей нет. муж считает, что пора заявить в полицию и попросить о розыске. Я с ним согласна. Надеюсь, и ты не будешь возражать, — сказала она нетерпящим возражений тоном. Полицейские и так уж наверняка спросят, почему мы не обратились к ним раньше, и будут правы.